Благочинный спросил: «Неужели вы не можете найти 100 рублей, нанять мужика, который влезет наверх и все сделает?» Разговор на этом окончился. Но через несколько дней отца Лонгина вызвали во Владимир к уполномоченному. Тот показал Благочинному письменную жалобу этой самой старостихи, где говорилось, что он вмешивался в хозяйственную деятельность прихода. Отец Лонгин сказал уполномоченному: «Согласитесь, однако же, что вопрос о покосившемся кресте не только хозяйственный, но и канонический». «Да», — согласился чиновник, — «пожалуй, что и канонический». По прямому распоряжению властей печально известный архиерейский собор 1961 года запретил священнослужителям возглавлять приходы и перевел их на положение наемников. Вот тогда-то на первый план выдвинулась фигура старосты, председателя исполнительного органа. Особенно явно это положение проявлялось в больших городских приходах. В Москве, например, весьма многие из старост вполне уподоблялись Иуде, воры и осведомители. Я, помнится, знавал одного такого, на приходе его так и называли – Иуда. Был он пьяницей, а также отличался тем, что своих сотрудников шутливо благословлял кукишем. Власти иногда совершенно игнорировали принцип выборности. Староста назначался в райисполкоме, а членов так называемой «двадцатки», которые по уставу должны его выбирать, лишь уведомляли о том, что у них теперь новый председатель. Зачастую это были люди вовсе и не церковные. Не вспоминается рассказ о таком старосте. Этот человек старался вообще не иметь никакого общения со священнослужителями своего храма. Он лишь выдавал им зарплату. Однако же с тамошним диаконом у него образовались более близкие отношения. И вот староста решился задать ему вопрос. «Вот я вижу по праздникам, вы что-то такое кладете посреди храма, а потом это все верующие целуют. Что же это там такое лежит?» Диакон совершенно серьезно ответил ему: «Это наш финансовый отчет». Староста очень удивился, но поверил. По праздникам верующие целуют Евангелие или икону. В городе Тутаеве Ярославской епархии в Воскресенском соборе власти устроили в 80-е годы целую чехарду со старостами, преимущественно мужчинами. Один из них, помнится, занял этот пост в то самое время, когда пребывал на химии, то есть лишь условно был выпущен из тюрьмы. А другой был заядлый охотник. Когда он узнал, что в алтарь храма каким-то образом залетели голуби, он явился туда с ружьем и стрелял в птиц. Покойный московский протоиерей отец Виктор Жуков так отзывался о тогдашних всевластных старостах: «На нас гордым оком, а на ящик с деньгами, несытым сердцем». Здесь цитируется стих из сотого псалма: «Гордым оком и несытым сердцем, сим не едях». Среди хрущевских мер удушения церкви не последнее место занимало введение грабительских налогов до 50 и более процентов с дохода священнослужителей. Известный своей прямотою наш Никита Сергеевич сформулировал свою новую политику по отношению к религии с предельной откровенностью. Он заявил: «Попов надо брать не за глотку, а за брюхо». Введение новых налогов сопровождалось скандальными, а то и курьезными случаями. Некоему сельскому батюшке предложили уплатить весьма значительную сумму. Шли недели, месяцы, а он ничего не вносил и в финотдел не являлся, несмотря на многочисленные вызовы. Наконец он прибыл туда с большим мешком